Раздел 35. Вечером замок осветился электрическими огнями. Округлые стеклянные стены зимнего сада сияли, украшенные вьющейся зеленью. В большом зале был накрыт стол в форме подковы на 100 с лишним человек. Крытая железная лестница вела из зала в зимний сад, откуда доносился тихий шум фонтана и искусственных водопадов. Лестница, увитая цветочными гирляндами, освещенная букетами лампочек из цветного стекла в форме тюльпанов, казалась дивным мостиком, ведущим из прекрасного зала в подлинный Эдем. Чары веяли на Стефу отовсюду, покоряя, будя фантазию. Совсем другие чувства обуревали графиню Меланию и ее папеньку. Она клялась себе любой ценой, не выбирая средств, завладеть хозяином этого замка. Графиня глядела на майората влюбленно, почти покорно, что лишь раздражало его. Граф прогуливался по залам и думал, какой эффект произведут его миллионы, если вложить еще и их в украшение этого замка. За обеденным столом граф сидел призлющий. Вальдемар представил гостям управителя, главного ловчего и дворецкого столь недвусмысленным образом, что всем пришлось подавать им руки, в том числе и графу. Однако хорошие вина развеяли досаду, шампанское окончательно примирило графа с происходящим, и, в конце концов, присутствие этих господ уже не казалось ему столь ужасным. Он лишь решил про себя. Когда станет тестем майората, тотчас же поставит некие условия и проведет некие реформы согласно всем традициям, в которых майорат явно не силен. Во время обеда на террасе играл оркестр. Замок, парк, террасы и английский сад были иллюминированы. Даже река пылала, отражая пламя разложенных на ее берегах многочисленных костров. Цветные лампочки озаряли ведущую к пристани лестницу, клумбы и цветочные аллеи. Ряды маленьких лампочек колыхались меж деревьев, протянулись поперек аллей. На газонах бледными огоньками светили неисчислимые светлячки. То и дело к небу взлетали ракеты, вспыхивали бенгальские огни, озаряя водопады. После обеда в замке не осталось никого. Одни разбежались по аллеям, другие отправились любоваться фонтанами. Многие побрели к лодкам, украшенным гирляндами цветов и разноцветными фонариками. Гондола Стефания была убрана фонариками и венками из роз. Пан Мачей бродил по парку и, убеждаясь, что уголки его один прекрасней другого, грустно кивал головой, он боялся подумать, да для кого все эти чудеса, но в глубине души отгадывал. На террасе графиня Барская просунула руку под локоть майората и умоляюще шепнула: «Не покажете ли вы мне иллюминированные гроты?» Она, несомненно, была привлекательной. Сильно декольтированное платье добавляло ей прелести. Светлая материя и кружева паутинки оттеняли смуглую кожу, на шее у нее подрагивало жемчужное ожерелье. Опираясь прекрасной обнаженной рукой на его плечо, она повторила: «Хорошо, покажите мне гроты. Если вы так желаете, они должны быть чудесные». Они молча спустились с террасы и направились меж фонтанами вглубь сада. Их обогнали несколько человек, в том числе и панна Рита, глянувшая на Вальдемара удивленно, а на графиню насмешливо и неприязненно. Графиня щебетала: «Ваши глимбовичи прекрасны. Я и представить не могла, что они столь столь великолепны. Вы живете словно в раю. Это принесло вам счастье? — заглянула она в глаза майората. Каждый понимает счастье по-своему. Я люблю Глембовичи. Не за их великолепие, а за то, что они мои. Это моя земля, моя родина, которую я хочу сделать прекрасной. Вам это удалось. Здесь все так прекрасно. Вас не упрекнешь в отсутствии вкуса. Так все устроить. Вальдемар посмотрел на нее. Устроил здесь все не я, а бабушка Габриэлла. Я лишь поддерживаю все в прежнем великолепии. Бабушка хотела устроить из Глембовичей второй Версаль. Я продолжаю ее дело, не считая с расходами. Да, женщины умеют добиться такой вот красоты. Однако вашей жене не к чему будет приложить руки. Все, что только можно измыслить, здесь уже есть. Разве что ей захочется перемен. Вальдемар усмехнулся, отгадав намерение графини. Его вызывали на откровенность. Графиня взглянула на него кокетливо. — А вы позволили бы своей жене что-то переменить здесь? Приди ей такая охота. — Право, не знаю. — Понимаю. Все зависело бы от глубины ваших чувств к жене, верно? Но привязанность и любовь, если они велики, требуют порой великих жертв. Вальдемар удивился. — Вы понимаете это? — О, да. Когда в нас происходит перемена, начинаешь понимать многое из того, о чем доселе не думал. Ну, а вы, графиня, какую смогли бы принести жертву во имя великих чувств? — Я? — Все. — В том числе и свой круг? — Не понимаю. — Ну, если бы вы полюбили кого-то, не принадлежавшего к аристократии, стали бы вы его женой во имя любви? — О, нет! Что за мысль? Такое мне не грозит, я и глаз не задерживаю на людях не нашего круга. Любить можно только равных себе. И она склонила головку на плечо Вальдемара, словно бы говоря, это ты, и я твоя. Вальдемар понял, но не показал вида, засмеялся чуточку извительно. Но в чем же тогда все, которым вы пожертвуете для любимого? Обиженная его смехом графиня поджала губы. Вы задаете вопросы так странно. Похоже, вы не верите в силу моих чувств, но тот, кого я полюблю, сумеет их оценить. Наверняка. Такого рода открытие — сущий триумф, если сумеешь их сделать. А разве вы не умели? О, я достаточно часто делал открытия, но не могу сказать, что это были триумфы. Триумфом я мог бы назвать последовавшее за открытием счастье, но его-то я и не пережил ни разу. Быть может, вы просто не старались? Трудно стараться стать счастливым. Счастье приходит само или не приходит? Графиня помолчала. Потом заговорила тише, словно бы для себя одной. Хотела бы я быть мужчиной. Мужчины могут говорить, что думают, а нам этого нельзя. Голос ее звучал тоскливо, глаза были обращены к звездному небу, в них отражались искры фейерверка, она нетерпеливо ждала. Вальдемар посмотрел на нее искоса. Оставаться совершенно равнодушным к ее прелести он не мог. «Жаль, что здесь нет Занецкого», — думал он. «Уж он-то был бы уже у ее ног, потому что прекрасная обертка заставит потерять голову. Но я, дурак этакой, предпочитаю перчатки, пусть и красивой, руку». Эх, случись все пару лет назад. Вальдемар послал ей дерзко шаловливую улыбку. Вы говорите, женщины связаны по рукам и ногам в выражении своих чувств? Мне так не кажется. Но не можем же мы объясняться первыми? О, нет. Однако женщины могут недвусмысленно дать понять, какими чувствами они обуреваемы. Если они искренни, они всегда могут облегчить влюбленному в них дорогу к счастью. Свои песни без слов, и он замолчал, нарочно зная, что ступил на скользкую дорожку и забросил крючок, который графиня может проглотить. Его это откровенно развлекало. Внезапно появившийся на щеках графини румянец прям-таки развеселил и подсказал ему дальнейшие слова. Иные женщины, словно цветки, которые в солнечную погоду распускаются и одурманивают чудесным ароматом. Но едва появится луна, замыкаются, жалея в своей краске, прячут очарование, словно опасаясь, что меньше его останется влюбленному. К таким растениям относятся самые мои любимые. Вьюнок. Когда женщина, подобно вьюнку, дает почувствовать свою любовь, она без слов шепчет: «Я твоя, возьми меня». Это и есть то безмолвное объяснение, на которое мужчина отвечает словами. Графиня внимательно слушала его. Губы ее подрагивали. Желанная цель была близка, и будущее представлялось в радужных красках.